Она то и дело соскальзывала в сон, а ее мучитель вторгался в ее сны. Гигантская, фантастическая фигура с белыми волосами и глазами. Он касался ее горла и что-то шептал на ухо. Она переносилась в какой-то иной мир, населенный существами, похожими на него. Они протягивали руки, не давая ей пройти. И вдруг она снова просыпалась от обжигающей холодного ветра. И оказывалось, что вокруг все то же самое. Тьма, туман, ночь. И прошло всего лишь 60 секунд. То она шла рядом с ним по Испании, а он срывал для нее чудовищные цветы с багровыми лепестками и все время улыбался. Она хотела выбросить цветы, но они цеплялись за ее юбку мертвой хваткой, словно ядовитые щупальца, и, извиваясь, подбирались к шее. А потом она ехала с ним в карете, похожей на жука, приземистой и черной, и стены кареты вдруг начинали смыкаться, придавливая их друг к другу, сминая их тела, выжимая жизнь и дыхание, пока они не остались лежать, расплющенные, застывшие навеки, подобно двум гранитным плитам. Проснувшись после этого последнего сна, Мэри наяву почувствовала его руку, прижатую к ее рту. Это был уже не сон, а суровая реальность. Она начала было отбиваться, но он крепко схватил ее и хриплым шепотом приказал сидеть тихо. Он завел руки ей за спину и стянул своим ремнем, не грубо, а неторопливо, очень спокойно и размеренно. Руки были связаны надежно, но не больно. Он подсунул палец под ремень, проверяя, не царапает ли ей кожу. Она беспомощно смотрела на него, словно могла по глазам угадать, что у него в мыслях. Затем он вынул из кармана платок, сложил несколько раз и засунул ей в рот, связав концы у нее на затылке. Теперь она не могла ни говорить, ни кричать. Оставалось только лежать и ждать, что будет дальше. Проделав все это, он помог ей подняться на ноги. Они остались свободными, и Мэри могла идти. Он отвел ее немного в сторону за гранитные валуны. «Мне пришлось это сделать, Мэри, ради нашей безопасности», — сказал он. «Когда мы с тобой отправились вчера в эту экспедицию, я не учел тумана. Если я проиграю, то будет из-за него. Прислушайся, и ты поймешь, почему я тебя связал. И почему, если ты будешь молчать, мы еще можем спастись». Он стоял на краю обрыва, держа ее за руку, и указывал вниз, в молоко тумана. «Слушай», — повторил он, — «может быть, у тебя слух острее моего?» Мэри поняла, что проспала дольше, чем думала. Темное небо уже начало светлеть, наступало утро. Низкие тучи ползли по небу, мешаясь с туманом, на востоке пробивался слабый свет, предвестник бледного, безрадостного солнца. Туман все еще окутывал болото белым одеялом. Мэри посмотрела в ту сторону, куда указывал Фрэнсис Дэви, но ничего не увидела, кроме дымки и мокрого вереска. Она прислушалась, как он велел. Откуда-то издалека, из-под слоя тумана, донесся не то крик, не то зов. Вначале совсем слабый, едва различимый и какой-то странный, не похожий на человеческий голос. Он зазвучал ближе, нервно разрывая воздух, и Фрэнсис Дэви повернулся к Мэри. Белый туман цеплялся за его волосы и ресницы. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил он. Мэри, молча глядя на него, помотала головой. Она не ответила бы, даже если бы могла вговорить. Она никогда раньше не слышала такого звука. Он улыбнулся медленной мрачной улыбкой, которая рассекла его лицо надвое, похожее на рану. «Я как-то слышал, а потом забыл, что Нортхиллский сквайр держит охотничьих собак. Как неудачно для нас с тобой, Мэри, что я об этом не подумал». Мэри поняла. Зная теперь, что означает этот далекий шум, она с ужасом взглянула на своего спутника, потом перевела взгляд на двух лошадей, которые все так же терпеливо стояли возле валуна. «Да», — подтвердил он, заметив ее взгляд. «Придется их прогнать прочь. Пусть скачут на равнину. Они больше нам не помогут, только наведут свору на след. Бедняжка непоседа, ты чуть было снова не выдал меня». С болью в сердце Мэри смотрела, как он отвязал лошадей и повел их по крутому склону. Вот он нагнулся, набрал камней и принялся швырять лошадей, которые в испуге заскользили вниз. Град камней продолжался с той же силой, и лошади, подгоняемые инстинктом, помчались, испуганно храпя, и вскоре скрылись за белой стеной тумана. Лай слышался все ближе, хриплый, упорный. Фрэнсис Дэйви бросился к Мэри, на ходу срывая длинный, доходящий до колен черный плащ, и отшвырнув шляпу. «Бежим», — приказал он. «Друзья мы или враги, сейчас нам грозит одна общая опасность». Они начали взбираться вверх по склону среди валунов и обломков гранита. Он поддерживал ее за талию, поскольку связанные руки мешали ей идти. Они пробирались между скалами по колено в мокром папоротнике и черном вереске, карабкались все выше и выше, к самой вершине Рафтора. Здесь, на вершине, чудовищные искореженные куски гранита образовали некое подобие крыши, и Мэри упала на землю под каменным сводом, совершенно выбившись из сил, вся в крови, из-за многочисленных царапин и ссадин. Фрэнсис Дэйвис карабкался выше, отыскивая углубление в камне, куда можно было бы поставить ногу. Взобравшись, он наклонился к ней, и хотя она качала головой и показывала знаками, что не может идти дальше, он заставил ее подняться на ноги, разрезал ремень, связывавший ей руки, и выдернул платок изо рта. «Спасайся, если можешь», — сказал он. Его глаза горели на бледном лице, а белые волосы развивались на ветру. Мэри, задыхаясь, припала к каменной складке, метрах в трех от земли, а он полез дальше. Его тощая черная фигура на гладкой скале была похожа на пиявку. Лай собак потусторонним звуком доносился из-за пелены тумана, и вместе с ним теперь слышались крики людей. Весь этот гам казался еще страшнее от того, что никого не было видно. Так прошло около четверти часа. Тучи быстро неслись по небу, из-за них выглянул желтый луч солнца. Клубы тумана разошлись, поплыли вверх, завиваясь столбами дыма, и унеслись вслед за облаками, открыв местность бледному, словно новорожденному небу. Мэри посмотрела вниз, на склон горы. Перед ней черными точками виднелись люди, стоявшие по колено в вереске, ярко освещенные солнцем. Собаки, красновато-коричневые на фоне серого камня, громко лая, сновали между скал, словно крысы. Они шли по следу. Человек 50 или больше, крича и указывая на громадные каменные плиты. Когда они подошли ближе, лай собак эхом отдался в расщелинах и гулко зазвучал в пещерах. Облака окончательно рассеялись, как и туман, и над головой было чистое небо. Снова кто-то крикнул. Человек, стоявший на коленях в зарослях вереска, ярдах в 50 от Мэри, поднял ружье к плечу и выстрелил. Пуля ударила в обломок гранита, не задев Мэри. Человек поднялся на ноги, и Мэри поняла, что это Джем, и что он ее не видит. Он выстрелил еще раз. На этот раз пуля просвистела у самого уха Мэри, и ее щеку обдало ветерком. Собаки шныряли в гуще папоротника. Одна из них вскочила на выступ скалы чуть пониже того места, где стояла Мэри. Пес принялся обнюхивать камень. Джем опять выстрелил. И Мэри, оглянувшись, увидела над собой высокую черную фигуру Фрэнсиса Дэйви. Выделяясь на фоне неба, он стоял на широком плоском камне, напоминающем алтарь. На мгновенье он замер, словно статуя. Его волосы развивались на ветру. Он раскинул руки, как птица расправляет крылья для полета. Но вдруг покачнулся и упал. Рухнул вниз, с гранитной скалы, в мокрый вереск и россыпь мелких камней.